Глава 20. Ох уж эти карандаши. «Ты уже вернулся?» — раздался из комнаты сонный голос бабушки, когда Мишка вошел в дом. «Еще нет. Я за фонарем. Сейчас найду свой, поменяю батарейки и обратно к Ольке с Витькой». Мишка вернулся совсем не за фонарем, хотя и его он тоже решил прихватить. На улице стемнело, а луна хоть и появилась, но светила плохо. Небо заволокло густыми облаками, и следовало ловить момент появления лунного света. Мишка положил на широкий подоконник альбомный лист, сверху разместил гранитный камень с руной слияния и только потом тонкую книжицу из белой кожи ибикса. Он стал ждать, когда на его лист обратит свое внимание ночное светило. Спустя несколько минут луна вынырнула из-за ночных облаков. Из-под инструкции сверкнула короткая вспышка холодного света, и Мишка потянулся к камню. Подняв книжицу, он увидел еле светящуюся руну на гранитном камне, а под ним остался отпечаток, продублировавший руну слияния. Мишка, как и наказал ему домовой, снова взял перо ворона и аккуратно стал обводить оставшийся слепок. После 10 минут кропотливого труда обведенный символ исчез, а на альбомном холсте совсем ничего не осталось. Мишка скрутил лист, сгреб со стола пару карандашей в рюкзак и выбежал из дома. Захлопывая входную дверь, он прокричал бабушке, что отправился играть с друзьями. Сам же быстро рванул в конец огорода к забору. Он подставил валявшуюся лестницу под дерево, чтобы залезть на большую ветку. Так было легче перебраться на другую сторону через забор. На бывшей 13-й улице его ждали трое друзей. Они поймали его рюкзак, и когда он спрыгнул с ветки, пошли к последнему уцелевшему дому, в окне которого за ними наблюдал призрак девочки. Света, почти прозрачная по ночам, сразу направилась открывать входную дверь. «Выключи, пожалуйста, фонарь», — обратилась Света к светившему сквозь нее Витьке. «Не стоит привлекать внимание посторонних». «Она правильно говорит. Гасите фонари», — скомандовал Колька. «Не хватало нам, чтобы еще кто-то пришел посмотреть, что мы тут забыли». Четверка друзей вошла в открытую дверь и проследовала за привидением на кухню, где, как они того и ожидали, домовой уже разогревал чайник. Настя еще днем принесла немного еды, чтобы домовой не голодал, как раньше. Она собрала свежей зелени и овощей, отсыпала немного гречневой крупы и отрезала кусочек колбасы. Поэтому сегодня на столе подростков ждали маленькие бутерброды с колбасой и сыром. А отдельно в глубокой тарелке лежали медовые пряники к чаю. Домовой был очень доволен такой заботой со стороны молодой хозяйки. Он приготовил Насте отдельную табуретку и сам разместился рядом. «Ну как, Миша? Все получилось или ты еще ничего не делал?» «Получилось, Корнеж. Все прошло, как ты и говорил. Никаких проблем, все работает. Я с собой принес холст, чтобы попробовать нарисовать то, что проявится». «Предлагаю сначала выпить чаю». Кольке и Витьке было интересно наблюдать за домовым, который каждый раз наливал себе чай в блюдце и уже потом, предварительно подув, чтобы остудить, отпивал маленькими глоточками. Корняш откусывал пряник и запивал. Снова откусывал и поднимал свое блюдце. Нормальный человек такую кружку осилил бы быстро, но домовому нужно было время. Для него чаепитие превращалось в целую процедуру, в своеобразный ритуал. И пил он, не спеша, медленно, растягивая удовольствие. Все давно уже выпили и отставили свои кружки. Теперь ребята сидели и ждали, пока домовой насытится. Только Света, давно привыкшая к своему другу, не обращала на него никакого внимания. Она, как и раньше, умостилась на своем подоконнике и глазела на пустую заросшую улицу через просветы в запертых ставнях. «Ну что ж, показывай, с чем ты сегодня пришел», — сказал Корняш, обращаясь к Мишке. Со стола все было убрано, и Мишка разложил на нем альбомный лист. «Открывай тетрадь!» — скомандовал парню домовой. Ребята подсели ближе к столу, чтобы лучше рассмотреть, что будет происходить. Мишка перевернул первую страницу и взял в руки карандаш. На тонкой, выделанной коже инструкции сначала проявилась точка. Она отразилась на альбомном листе. Все наблюдали и ждали, что будет дальше. «Ты чего замер?» — раздался строгий голос домового. «Ставь точку! Или ты думаешь, что инструкция станет тебя ждать?» Мишка опомнился и схватил карандаш. Он быстро поставил точку в том месте, где она тенью отразилась на листе, и... «Вот черт! Грифель сломался! Я, наверное, сильно надавил на него!» «Ты мне тут не чертыхайся!» — выругался домовой и слегка прописал парню подзатыльник. «Не хватало мне еще этих рогатых в доме! Бери другой карандаш!» А тем временем от точки на листе потянулась тонкая линия вверх. «А этот карандаш не наточен. У вас есть нож? Я точилку с собой не взял». «Чтоб ты был здоров!» — выкрикнул домовой. «Давай заточу!» Корняш быстро обстругал один конец карандаша и передал его Мишке. Мальчик поблагодарил и стал наводить проявившуюся линию на холсте. Но в этот момент Витька очень близко придвинулся к столу, а так как они с братом вдвоем сидели на одной лавке, ему пришлось привстать. Одна сторона самодельной скамьи наклонилась, и Колька рухнул на пол. Он попытался ухватиться за стол, но пальцы по неосторожности уцепились за альбомный лист, и он потянул его на себя. Мишка стукнул ладонью по листу, чтобы удержать его, и сломал второй карандаш. Линия же на листе инструкции продолжала свое движение и уже сворачивала в сторону. «Корняш, опять сломался грифель!» — прокричал парень. «Вот же бестолочи!» — посмотрел со злостью на братьев домовой и выхватил у Мишки второй карандаш. «Сядьте на место и успокойтесь!» Продолжал ругаться он на Настиных братьев, быстро орудуя перочинным ножиком по острию карандаша. «На вот, обводи быстрее линию, а то она уже в третий раз свернула. Так тени от ее следа исчезнут, и ты все пропустишь!» Мишка, получив карандаш от домового, быстро принялся наводить грифелем линию. Хорошо еще, что лист не порвался, а вот от сломанного карандаша осталась неровная полоска. Настя решила помочь другу и взяла ластик, чтобы удалить ее. Но по необычной случайности как раз в этом самом месте стала проявляться новая линия, и девочка чуть не стерла ее. «Стой!» — прокричал Мишка и ткнул карандашом в то место, где потянулась новая тень. Как назло, грифель сломался снова. «Да что это такое?» — взревел Корняш и забрал у парня очередной сломанный карандаш, меняя его на другой. Домовой с таким проворством орудовал перочинным ножиком, заостряя грифель, что все ребята удивились его мастерству. Тем временем линия уже заворачивала снова и снова. Мишка схватил врученный ему карандаш и стал быстро догонять убегающую полоску тени, наводя тонкий след карандашом. Все происходило так быстро, что и сам Мишка, и домовой, и даже его друзья были немного на взводе. Как в таких случаях обычно и бывает, все пошло не так, как надо. Настя подтерла ластиком испорченное место на листе и сдула в мусор. Вот только дунула она чересчур сильно и попала на своего брата. Витька, поймав носом мелкие соринки, разинул рот и громко чихнул. От его чиха домовой выронил карандаш на пол. Корняш полез за ним под стол. Витька тоже бросился искать карандаш. Он так быстро встал со скамьи, что Колька в очередной раз повторил падение на задницу. Раздался грохот падающей лавки и крик Кольки. Как и следовало того ожидать, он упал на карандаш. Грифель снова был сломан. «Идиоты!» — уже нервно выругался Корняш. На кухне происходило что-то невообразимое. Все суетились. Мишка пытался прорисовать убегающую линию на холсте. Домовой стругал очередной обломок своим ножиком, но грифель то и дело ломался. Света сидела на подоконнике и откровенно заливалась смехом, глядя на происходящее. «Проклятье!» — выкинул домовой оставшийся огрызок карандаша. «Замрите и не шевелитесь!» — закричал скрипучим голосом на ребят Корняш. Наступила минутная тишина, а Мишка, перед тем, как дотронуться до холста, ойкнул. Заостренный грифель сам по себе выпал, и Мишка из-под лобья взглянул на домового. «Ай!» — взревел домовой и потряс своими ручонками в воздухе. Линия же на рисунке начала растворяться. Домовой вскочил со своего детского табурета и рванул к шкафчику. Он открыл выдвижной ящик, вынул старый наполовину обломанный карандаш, подошел к холсту и быстро поставил точки на изгибах бегущей линии. Теперь Мишка сможет обвести по ним контур. После этого Корняш нервно захлопнул кожаную инструкцию и со злостью швырнул свой карандаш об стену. От такого сильного броска карандаш вылетел из кухни, а сам домовой сел на свой стул и обхватил голову руками. Все притихли, и только девичий смех разносился по кухне. Свету невозможно было остановить. Она поймала ха-ха, и если бы она была живая, то у нее сейчас слезы бы текли ручьем. «Миша, почему ты не наточил карандаши?» — спросил успокоившийся домовой. «Я наточил, просто взял не те». «Миша, как придешь домой, наточи все карандаши». «Хорошо», — согласился парень. «А что теперь делать с рисунком?» «Возьмешь линейку и проведешь линию по проставленным точкам. Слава богам, ничего страшного не произошло. Инструкция показывала ровные линии, но больше сегодня ее не открывай. Если закрываешь, то жди следующего дня. Ты меня понял?» «Понял. Наточить, не открывать, ждать до завтра». «Молодец!» — выдохнул домовой. «Кто-то еще будет чай?» «Я, наверное, еще выпью», — сказал неуверенно Колька и поднялся за своей кружкой. Раздался грохот, и на полу на этот раз оказался Витька. Он сильно застонал и, почесав свое бедро, сказал: «Тогда и мне чаю, если можно». «Настя, они точно твои братья?» — спросил домовой, глядя на поднимающегося с пола Витьку. «Теперь ты понимаешь, Корняжик, с кем мне приходится общаться каждый день?» Просидев еще немного за разговорами, Корняж вынул из своего кисета очередную руну и протянул ее Мишке. Эта руна была начертана на полупрозрачном камне. «Радужный кварц для этой руны был выбран не случайно. И руна называется «Радуга» не просто так», — начал пояснять домовой. «Радуга — это мост. Поэтому, когда ты нарисуешь первую руну, второй должна быть именно эта. Еще этот символ означает дорогу, бесконечный путь. Твой путь начнется, когда ты откроешь двери внафь. Чтобы твои родители смогли отыскать открытую тобой дверь, проложи им свою дорогу. Думай о родителях, и они почувствуют тебя. Радужный мост будет виден только им. Это очень сильная руна. Она создавалась в полнолуние, когда на ночном небе Трансильвании над мистическим водопадом Бигар проявилась ночная радуга». «Никогда не слышал о таком», — произнес тихо Витька. «О, поверь мне, мой юный друг, это красивое место. Река Минис упирается в преграду, скалу из известкового туфа сплошь покрытую зеленым мхом. Выглядит эта скала тоже необычно. Она напоминает большой гриб с высокой шляпкой. По этой шляпке из мха река разбивается на множество мелких серебряных струй, стекая вниз с 8-метровой высоты. А под завесой воды образовался уютный грот. Великолепное зрелище. Море зелени и спокойная река. Тишина, птицы вокруг поют и...» «И что?» — не выдержала Настя паузы домового, слушая внимательно его рассказ. «И цыганские ведьмы! Вот что! Я еле ноги унес из этой Трансильвании!» «Ты что, Корняж, эту руну тоже у ведьмы спер?» — спросил Коля. «Спер? И что?» «Ну, зачем?» «Понимаешь, Коля, когда хозяин тебе дал четкие указания, ты не можешь его ослушаться. Не выполнив приказы, можешь сильно об этом пожалеть. Тут не обойдется двумя шишками на заднице, как у тебя после падения с лавки». «Ладно, ладно, не горячись. Мне просто интересно, для чего?» «Ни для чего. Мне об этом не докладывали. Зато сейчас она пригодилась. Все, ступайте уже домой. Я отдыхать буду». «Обиделся?» — сделал свое заключение Витька, смотря вслед уходящему с кухни домовому. «Пойдемте домой, ребята. Сегодня нам тут больше делать нечего». Настя вымыла посуду, а ребята разложили ее на столе сохнуть. После этого они попрощались со Светой и направились по своим домам. На следующий день Мишка проснулся поздно. Он так хорошо спал, что не слышал ни пения наглого петуха, ни скулежа пеструхи. Собака, конечно, снова пыталась разбудить Мишку, но у нее в это утро ничего не вышло. Поэтому, когда Мишка проснулся, он удивился, что пеструха лежит у кровати, запутавшись в его штанах. «Хорошо еще не порвала их», — подумал Мишка, вытягивая одежду из-под собаки, которая, кстати, никак на это не реагировала. «Что-то ты заспался сегодня. Долго вчера гоняли с друзьями? Я не помню, чтобы слышала твое возвращение домой». «Нет, бабушка, мы недолго. Я когда вернулся, ты спала на диване. Не стал тебя будить и выключил телевизор». «А кино еще шло или закончилось?» «Не знаю. Реклама была». «Эх», — выдохнула бабушка, — «придется пересматривать концовку. Ну да ладно, ты завтракать сейчас будешь или позже?» «А что на завтрак?» «Ленивые вареники. Я налепила, осталось отварить. Если ты не сильно голоден, то подожди, пока я тут закончу с бумагами. Мне надо заполнить кое-что». «Я подожду. Пойду пока на воздух». «Ага, сходи. Я позову тебя». Мишка развалился в старом гамаке под вишней и смотрел на мелькающие зеленые листья, пока качался в сетке. Над забором промелькнула соседская голова без всадника. Мишка посмотрел на соседа Афанасия. Тот наклонялся и поднимался, что-то мастеря и постоянно бурча себе под нос. К нему кто-то обратился по имени. По доносившемуся разговору Мишка понял, что у соседа в гостях тот самый дед Тарас, про которого рассказывала Настя. Два друга что-то стругали и стучали молотками. Сосед Афанасий чем-то был недоволен, а Тарас утверждал, что так всегда делал и ничего. После спора звуки за забором прекратились. «А что? Удобно!» — раздался голос соседа, и над забором опять появилась голова Афанасия. «А я тебе что говорил?» — произнес второй голос, но его обладателя Мишка не видел, так как он был ниже ростом. «Это надо обмыть!» — пришел к заключению дед Тарас. «Что? Вот так вот с утра? Ты предлагаешь дождаться вечера, когда меня моя старая из дома не выпустит? Что ты за человек такой? Я ему тут помогаю, а он жмется. Ничего подобного. Сейчас все принесу. Надо бы только украсить чем-то и залакировать. Ну, это без меня. Я не по украшениям. Хотя... Тут дед Тарас задумался. «У меня есть один трафарет, его рисунок как раз подойдет сюда». «Тащи! Пока ты будешь бегать, я приготовлю закуску и в холодильник поставлю ту самую настойку, что нам с тобой Клавдия год назад презентовала». «У тебя еще осталось? Та, что на зеленых яблочках и профильтрована через березовые почки?» «Да». «Она же чистая, как слеза». «Осталось, осталось. У меня от твоих слов уже слюна бежит. Иди скорее за своим трафаретом». Послышался скрип калитки, и Мишка увидел деда Тараса, который поспешил к себе. Мишке стало интересно, что они там такого мастерили. Он подтянулся на заборе, чтобы посмотреть на итог стараний соседа и его приятеля. Под раскидистым деревом стоял новенький стол. Он еще пах свежеспиленными досками. Вокруг нового стола валялись деревянные обрезки и инструмент. Готовый предмет мебели выглядел очень красиво. Закругленные края и очень красивая доска с красноватым оттенком. Мишка поглазел еще немного на шедевр из дерева и вернулся в свой гамак. Через некоторое время за забором снова послышались мужские голоса. «Это твой так называемый трафарет? Ты издеваешься?» «И чем он тебе не нравится? Ты что, хотел, чтобы я тебе сюда русалок принес?» «Нафига мне твои русалки?» «Что не так тогда?» «Ну, не знаю. Может, птицу какую надо было? Или деревья у реки? Но не это!» «У меня ничего другого нет. Хочешь — бери это, не хочешь — не бери. И вообще, зачем тебе озеро с птицами? Как ты их тут вырисовывать собрался? Тебе на столе есть придется, а не картины рассматривать». «А на этом мы есть не будем?» «Будем. Но это еще и практично. Вот придут к тебе гости, а ты уже готов? По 50 выпили, и можно делом заняться». Мишке снова стало интересно, что там такого принес дед Тарас. Мальчик встал со своего гамака и снова подтянулся на заборе. Двое мужчин присматривались, как на столе расположить трафарет шахматной доски. «О, Мишка!» — заметил мальчика сосед. «Ну-ка, поди сюда, поможешь нам!» Мальчик обошел по улице участок и прошел через калитку. «Здравствуйте!» — поздоровался он с мужчинами. «Здорово, Мишка! Смотри, так нормально будет? Или сместить чуток?» Мишка задумался. «Что не так?» «Я бы на вашем месте принес сюда шахматы». «Зачем?» — удивился дед Тарас. «А вы сядьте и сыграйте. Побитые фигуры тоже должны быть на столе. Куда вы их будете класть, если доска будет близко к краю располагаться?» «Малец дело говорит. Давай, Афанасий, тащи сюда фигуры и закуску. Короче, тащи все, будем экспериментальным путем решать расположение доски. И карандаш не забудь!» — прокричал вслед уходящему Афанасию дед Тарас. «У меня есть карандаш. Могу сбегать?» — предложил Мишка. «Давай. А то этот старый черт еще полдня будет по своим шкафам лазить в его поисках». Мишка побежал в дом за карандашом, а когда вернулся, то застал двух друзей уже за игрой. Они так увлеклись шахматами, что совсем забыли про настойку и закуску. Первую партию выиграл Мишкин сосед. Афанасий был очень доволен и оценил принесенный Тарасом трафарет по достоинству. Мишка протянул карандаш соседу, и тот стал обводить вырезанные клетки по контуру. — Как клетки закрашивать станем? Морилкой? — спросил дед Тарас. — Нет, у меня баллон есть, аэрозольный, с краской. «Сейчас задуем, обмоем и снова сыграем. Лаком стол потом покрою. Доска получится великолепная». «Тогда тащи свой баллон, а я пока настойку по рюмкам разолью». «Я не поняла», — вдруг раздался голос Мишкиной бабушки за забором. «Я его зову-зову, а он тут. Что это вы здесь, старые маразматики, устроили, а? Вы чему молодежь учите?» «Надежда, только не буянь», — ответил слегка покривившись дед Тарас. «Между прочим, твой внук нам помогал, а сейчас он смотрит, как мы играем в шахматы». «Ага, в шахматы. И как выпиваете поутру, он тоже наблюдает, да? Мишка, марш домой, ленивые вареники есть. Все уже в тарелке. Зову-зову, а тебя нет нигде». Мишка оставил карандаш на столе и побежал завтракать. Вареники были вкуснейшие. Тарелка опустела за считанные минуты. Мишка вымыл за собой посуду и вышел во двор. Бабушки там не было. Тогда Мишка подбежал к забору, подтянулся и посмотрел за ограду. Его удивлению не было границ. Бабушка сидела за столом и играла в шахматы. Она, как Мишка понял, уже по второму разу обыгрывала и Афанасия, и Тараса, а те неимоверно злились. Все дело в том, что она поставила условие. Тот, кто выигрывает, тот и пьет настойку. «Мишка!» — раздался голос тети Зины. Где твоя бабушка? И чего ты на заборе висишь?» Парень вкратце рассказал про сегодняшнее утро, и тетя Зина, посмеявшись, сказала. «Пойдем-ка со мной. Мне уже самой интересно посмотреть на этих чудо-шахматистов». Мишка не понял, почему тетя Зина так сказала, но с радостью пошел вместе с ней на соседский участок. Бабушка выигрывала очередную партию в шахматы. Она поставила детский мат деду Тарасу. «Не-не, так нечестно! Я еще не был готов!» «Замолчи, старый пень! Ты ходил, а значит, был готов. Наливай!» «Надя, а я смотрю, ты с утра развлекаешься. Ух ты! И настойка у вас имеется. Хоть вкусная или так себе?» «Ее Клавка делала. Бери стопку, присаживайся». Мы так не договаривались!» — возмутился Афанасий. «Молчи, жлоб. Играть сначала научись. Капабланка местного разлива. Поухаживай лучше за женщиной». Мишка не знал, что его бабушка так хорошо играет в шахматы. А еще его удивило, что она решила с утра попробовать настойку. Он считал ее строгой и не знал сейчас, что и думать. Тетя Зина отвела его в сторону и сказала. «Миша, понимаешь, твоей бабушке сейчас очень нелегко. Она потеряла сына, и на нее свалилась целая куча проблем. Не мешай ей, пусть отвлечется. Я сама приведу ее домой, хорошо?» С такими доводами не поспоришь. Мишка согласился и оставил свою бабушку дальше издеваться над мужиками, обыгрывая их в шахматы. Почти до обеда он просидел в своей комнате, сочиняя басню. У него ничего не выходило. Мысли путались, рифмы не складывалось. Он рылся в интернете, чтобы подсмотреть что-то интересное или скачать никому неизвестную басню. Но потом вспомнил, как учителя в его школе говорили, что по ключевым словам без особых проблем можно найти нужный текст, и не стал рисковать. Кто его знает, будет его учитель литературы рыскать в интернете или нет, а плохую оценку в начале учебного года получить неохота. Ближе к обеду он вышел во двор и опять полез на забор. На другой стороне сидели тетя Зина и Афанасий с Тарасом. «О, Миша!» — увидел его Афанасий. «Заходи в гости!» Мишка обошел по улице и вошел в соседский двор через калитку. «А где бабушка? Пошла отдыхать?» «Как бы не так!» — сказал дед Тарас, поглядывая на пустую бутылку из-под настойки. «В огороде у Афанасия копается. Обыграла всех в шахматы. Оставила нас без настойки, а теперь зелень собирает на грядках. Что за бабы пошли? Нормальному мужику никакого отдыха от них нет». «Держи, Миша», — протянул Афанасий парню его сломанный карандаш. «Придется тебе его наточить, ты уж извини». Мишка усмехнулся, глядя на отсутствующий грифель. «Нет, не везет ему что-то на нормальные карандаши». «Грифель был сильно переточен и сломался?» — поинтересовался он. «Да нормальный был грифель. Что бы ему сделалось? Бабушка у тебя чересчур...» Какая у него бабушка, Мишка так и не понял. Вместо продолжения Афанасий отодвинул еду на столе и продемонстрировал мальчику целую кучу математических вычислений на свежих досках. «Вот, смотри, как она его исписала. Надя математически нам доказала, что пить по утрам вредно. Если бы я еще что-то в этом понимал, то сам лично вручил бы ей Нобелевскую премию. А главное, так все доходчиво объясняла, что я ей аж поверил». «И не говори, Афанасий, все утро на смарку», — сказал дед Тарас, ставя на землю пустую бутылку. «Мало того, что женщины нас без настойки оставили, так теперь еще стол очищать от этих цифр придется». «И не подумаю, я все это залакирую. Ты что, это же такая память. Мы потом всем в деревне показывать станем Надина доказательство. Пусть попробуют опровергнуть, а кто не сможет, с того бутылка». Тарас и Афанасий заулыбались и стали раскладывать шахматные фигуры на столе. Глядя на них, тетя Зина усмехнулась и сказала. «Два старых прохвоста. Пойдем, Мишка, поможем твоей бабушке зелень собрать».